А что, если бы твои слова эти слышал бы кто-нибудь посторонний? — спросил, щуря глаза и раскачивая ногою Весленев. — Что ж, сказал бы, что я подлец? — Наверно. — И, наверно, соврал бы, потому что сам точно так же подлец думает. — Ты хочешь быть добр и честен? — Конечно. — Так будь же прежде богат, чтобы было из чего добрить и щедрить, а для этого... пересыпай, любезный, в свой кузов из кузова тех, от кого, как от козла, ни шерсти, ни молока. А что скажут? Мы с тобой, почтенный коллега, сбившись с толку в столицах, приехали сюда дела свои пристраивать, а не нервничать. И ты, пожалуйста, здесь все свои замашки брось. И не хандри, и тоже не поучай, понимаешь? Соглашайся. Время, когда из Петербурга можно было наезжать в провинции с тем, чтобы здесь пропагандировать да развивать свои теории, прошло безвозвратно. Вы, господа передовые, трунили, что в России железных дорог мало. А железные дороги вам первая помеха. Они наделали, что Питер совсем перестанет быть оракулом. И теперь, приехав сюда из Петербурга, надо устремлять силы не на то, чтобы кого-нибудь развивать, а на то, чтобы кого-нибудь обирать. Это одно еще пока ново и не заезжено. Весленев молчал. Но только вот что худо, — продолжал Горданов. Когда вы там в Петербурге считали себя разных дел мастерами и посылали сюда разных своих подмастерьев, вы сами позабывали провинцию, а она ведь иной раз похитрее Петербурга. И ты этого, пожалуйста, не забывай. В Петербурге можно целый век, ничего умного не сделавший, слыть за умника. А здесь тебя всего разберут. Кожу на тебе на живом выворотят и не поймут. Да я это 100 раз проводил в моих статьях. Но ты с твоим высоким о себе мнением, разумеется, ничего этого не читал. Напротив, я читал и духом возмутился, зачем читать учился. Ты все развиваешь там, что в провинции тебя не поймут. Да, любезный друг, пожалуй, что и не поймут. Но не забудь, что зато непременно разъяснят. Провинция — волшебница всеведа. Она до всего доберется. И вы вот этого-то именно и не чаете. И оттого в Петербурге свистите, а здесь как раз и заревете. Советую тебе прежде всего не объявляться ни под какую кличкой. Тем более, что, во-первых, всякая кличка — гиль. Звук пустой. А потом, по правде тебе сказать, ты вовсе и не нигилист, а весьма порядочный гилист. Гиль заставила тебя фордыбачить и отказываться от пособия, которое тебе Тихон Ларионович предлагал для судной кассы. Гиль заставила тебя метаться и искать судебных мест, к которым ты не способен. Гиль загнала тебя в литературу, которая вся яйца выеденного не стоит, если бы не имела одной цели — убить литературу. Гиль руководит тобой, когда ты всем и каждому отрицаешься от нигилизма. Одним словом, что ты не ступишь, то это все гиль. Держись, пожалуйста, умней, мой благородный вождь, иначе ты будешь свешен и смирен здесь в одну неделю, и тебя даже под лицом не назовут, а просто нарядят в шуты и будут вышучивать. А тогда уж и я не стану тебя утешать. А скажу тебе, выпроси, друг Иосаф Платоныч, у кого-нибудь сахарную веревочку и подвесься 10 минут. Ты, однако... очень своеобразно утешаешь. Да, именно очень своеобразно. я не развожу вам разводов о силе и материи, а ищу действующие силы, которая бы нашу голову на плечи поставила». Весленев в отчаянии всплеснул руками. «Да где же эта сила, Поль?» — воскликнул он почти со слезами на глазах. «Вот здесь, в моем лбу и в твоем послушании и скромности. Я тебе это сказал в Москве, когда уговорил сюда ехать. И опять тебе здесь повторяю то же самое. Верь мне, вера не гиль, она горы двигает. Верь в меня, как я в тебя верю, и ты будешь обладать и достатком, и счастьем». «Полно, пожалуйста, где ты там в меня веришь? Уж я другому, наверное, не отдал бы портфеля с полусотней тысяч денежных бумаг. А я, кстати, не знаю, зачем ты их мне отдал. Возьми их, Бога ради. Нельзя, мой милый. Я живу в гостинице». «Да все равно, конечно. Ключ ведь у тебя». В это время в комнату явился слуга, посланный Гордановым с книгою к Бодростиным, и вручил ему маленькую записочку, на которую тот только глянул и тотчас же разорвал ее в мельчайшие лепесточки. Долго, впрочем, в ней нечего было и читать, потому что на маленьком листке была всего одна коротенькая строчка, написанная мелким женским почерком. Строчка эта гласила: «12 щеву». Горданова на минуту только смутила цифра 12. К какой паре суток она относилась? Впрочем, он сейчас же решил, что она не может относиться к полудню. Не кстати также, чтобы это касалось какой-нибудь и другой полуночи, а не той, которая наступит вслед за нынешним вечером. Она всегда толкова. И дело здесь, очевидно, идет о сегодня, — сказал он себе, и, положив такое решение, вздохнул из глубины души и, обратясь к сидевшему в молчании Весленеву, добавил: «Так-то, так-то, брат Савушка, все у нас с тобой впереди, и деньги прежде всего. Ах, деньги — важная вещь! Еще бы! Деньги, дитя мое, большой эффект в жизни. И вот раз, что они у нас с тобой явятся в изобилии, исцелятся даже и все твои язвы сердечные. Прежде же всего, надобно заботиться о том, чтобы поправить грех юности моей с мужичонками. Для этого я попрошу тебя съездить в деревню с моею доверенностью». «Хорошо, я поеду. Я дам тебе планы и инструкции, как действовать, а самому мне нужно будет тем временем остаться здесь. А еще прежде того, есть у тебя деньги или нет?» «Откуда же они, голубчик Павел? И 100 рублей, да полно вычислять». Горданов развернул свой портфель, вынул из него 200 рублей и подал Весленеву. «Мне, право, совестно, Поль», — заговорил Весленев, протягивая руку к деньгам. «Какой же ты после этого нигилист, если тебе совестно деньги брать? Бери, пожалуйста, не совестись. Недалеко время, когда у тебя будут средства, которыми ты разочтешься со мною за все сразу». «Ах, только будут ли они? Будут ли когда-нибудь?» — повторял Весленев, опуская деньги в карман. «Будут. Все будет. Будут деньги, будет положение в свете. Другой жены новой только уж не могу тебе обещать. Но кто же в наш век из порядочных людей живет с женами?» «А зато», — добавил он, схватывая Весленева за руку, — «зато любовь, любовь. В провинциях из лоскутков шьют очень теплые одеяла. А ты, каналья, ведь охотник кутаться». «Пусти, пожалуйста, с твоей любовью», — проговорил невольно осклабясь Весленев. «Нет, а ты не шути», — — настойчиво сказал Горданов и, наклонясь к уху собеседника, прошептал. «Я знаю, кто о тебе думает, и не самовольно обещаю тебе любовь такой женщины, пред которою у всякого зарябит в глазах. Это вот какая женщина, пред которою и сестра твоя, и твоя генеральша померкнут, как светляки при свете солнца, и которая сумеет полюбить так, как 40 тысяч жен любить не могут», — заключил он, быстро кинув руку Весленева. «Ты это от себя фантазируешь? Да разве такие вещи можно говорить, не имея на то полномочия?» «Так что же она, меня знает, что ли?» «Конечно, знает!» Весленев подернул в недоумении плечами, а Горданов заглянул ему в глаза и, улыбаясь, проговорил. «А, глаза забегали!» Весленев рассмеялся. «Да что же!» — отвечал он. «Нельзя же все в самом деле серьезно слушать, как ты интригуешь точно в маскараде! Нечего тебе толковать, маскарад это или не маскарад! Довольно с тебя, что я сдержу все мои слова, а ты будешь и богат, и счастлив. А теперь я вот уж и одет, и если ты хочешь меня куда-нибудь вести, то можешь мною располагать. Да, я пригласил к себе приятелей сестры поужинать и сам приехал за тобой. Прекрасно сделал, что пригласил их». И я очень рад познакомиться с приятелями твоей сестры, но только два условия. Сейчас мне дома нужно написать маленькую цедулочку. И потом не сердись, что я долей половины 12-го ни за что у вас не останусь. А мне бы, знаешь, кажется, надо бы забежать. Куда? Да к этому генералу Синтянину. — заговорил морщись Весленев. — Сестра уверяет, что по их обычаям будто бы без того и генеральша неловко будет прийти. — Ну, разумеется. — А ты не хочешь, что ли, идти к нему? — Конечно, не хотелось бы. — Почему? Весленев сделал заученную гримасу и проговорил. — Все, знаешь, лучше как подали от синего мундира. «Ах ты, кум!» — Горданов пожал плечами и комически проговорил. «Вот что общество так губит! Предрассудкам нет конца!» «Нет, лучше поближе, а не подальше. Иди сейчас к генералу, сию же минуту иди, и до моего приезда умей снискать его любовь и расположение. Льсти, лги, кури ему». «Словом, делай, что хочешь, это все нужно!» — добавил он, пихнув тихонько Весленева рукой к двери. «Ну так постой же! Знаешь еще что? Сестра хотела позвать Бодростину». «Ну, это вздор! Я ей так и сказал. Да Глафира и сама не поедет. Ах, женщина какая! И Асаф! Кусай, любезные локти!» — проговорил, уходя, Асаф Платонович. Весленев ушел, а Горданов запер за ним двери на ключ, достал из дорожной шкатулки два револьвера, осмотрел их заряды, обтер замшей курки и положил один пистолет на комод возле изголовья кровати, другой — в ящик письменного стола. Затем он взял листок бумаги и написал большое письмо в Петербург, а потом на другом клочке бумаги начертил. «Я непременно должен был отлучиться из дому, но к урочному часу буду назад. И если минуту запоздаю, то ты подожди». Окончив это последнее писание, Горданов позвонил лакея и велел ему, если бы кто пришел от Бодростиных, отдать посланному запечатанную записку, а сам сел в экипаж и поехал к Весленевым. На дворе уже совсем смеркалось и тучилось. Был 9 час вечера, в небе далеко реяли зарницы и пахло дождем.